Любуша ответила. «Если б я не знала, как вы поступили на самом деле, а слышала бы только ваши речи, достойные образца добродетели, я бы подумала, что вы вернули деньги владельцу, чье имя и адрес так красиво вышиты на кошельке. Йоган Штер, Вайтнау. А ведь Вайтнау лишь чуть в сторону от дороги в Кемптон». «Этот самый Йоган Штер, — возразил Петр, — без малейшего сомнения валяется на дне какого-нибудь оврага, и ему уже ничего не нужно». «Правда, — согласилась Либуша, — но в таком случае, будь я Петром Куканем, мой первый путь в этом городе привел бы меня в ратушу, где я разыскала бы мэра города, какого-нибудь магистрата или костеляна замка, и отдала бы свою добычу в их официальные руки, чтобы мэр города, магистрат или костелян поделили ее между собой», — заметил Петр. «Как бы не так. У меня есть свои принципы нравственности и порядочности, от которых я не отступаю, но, надеюсь, я все-таки не дурак. Нет, Кураж, один дукат я бросил нищему, с прочими поступлю точно так же». «Дайте их мне», — приникла к нему Либуша. «Когда будете бедны, больны и беспомощны. Надеюсь, это будет не скоро». «Ах, Петр, вы самый пригожий и стройный парень из всех, какие мне когда встречались. Хорошо, что вы не храбрец, каким был мой ротмистр, что вы осторожны и избегаете опасности, потому что жалко будет, если пропадет ваша красивая кудрявая голова. Вы завиваете волосы щипцами, или это свои кудри? Право, Петр, вы похожи на святого Мартина, который приезжает к нам на белом коне. Художник изображает его писаным красавцем». Петр резко отстранился от нее, ибо в груди его снова забушевало негодование. «Это я-то осторожный!» — вскричал он. «Это я-то обабившийся недотепа, избегающий опасностей! Я, которого 17 лет, когда меня должны были бросить в гладоморню, и до сего дня окружает опасности!» Либуша всплеснула руками и тоном, каким насмехаются над хвастливым мальчишкой, воскликнула. «Ах, его должны были бросить в гладоморню! Страшно подумать! Счастье еще, что только должны были, да не бросили! И с той поры его окружают опасности! Не говорите мне этого, Петр, не то я задним числом начну за вас тревожиться. Но как же вы из всех своих ужасных несчастий ухитрились выйти без царапинки?» «Потому что я не тюфяк, но и не фанфарон, чтобы подставлять себя под удар там, где не надо», — ответил он. «Впрочем, нельзя утверждать, что я вышел без царапинки. Я лишился пальца. Правда, по мнению профессиональных музыкантов, этот палец самый неловкий из всех, какими Бог снабдил кисть человека, то есть безымянный, к тому же на левой руке, но все же он был частью моего тела, а его оторвало выстрелом. И вот его нет у меня, следовательно, я не совсем цел, и никогда уж целым не буду». Либуша посмотрела на его левую руку, которую он поднял, растопырив пальцы, и удивленно округлила глаза. «Как это нет безымянного?» Взглянул на свою руку и Петр, и тотчас закрыл глаза и снова открыл, чтобы прогнать наваждение. Но это не помогло. Там, где уже добрых 15 лет, а то и больше, если быть точнее, между мизинцем и средним пальцем зияла брешь, которая со временем несколько истянулась и уменьшилась,